Глава 5. Что вы в действительности думаете о деньгах? Ситуация, в которой живет человек, в точности отражает его убеждения. Энтони Робинс. Принцип силы. Если я спрошу вас, хотели бы вы иметь больше денег, то вы без сомнения ответили бы, что за дурацкий вопрос. Конечно. И вы правы, считая, что вам нужно больше денег. А чего хочет ваше подсознание? Вспомните наше сравнение с магазином, который рассылает товары из каталога. Вы заказываете то, что вам, по вашему убеждению, действительно нужно. В принципе, все, что у вас есть на сегодняшний день, это те вещи, в полезности и необходимости которых вы убеждены. До тех пор, пока вы сохраняете свои прежние представления о деньгах, каждый раз вы будете заказывать в магазине одно и то же. Даже если вы считаете, что вам нужно больше денег, то из этого ничего не выйдет. Ведь, ожидая почтальона, вы не надеетесь, что он принесет вам что-нибудь другое сверх того, что вы заказали. Если вы все время заказываете одно и то же, то нет смысла надеяться на что-то другое. Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы. Приходилось ли вам тратить больше денег, чем вы рассчитывали? Почему? Принимали ли вы уже решение похудеть, но при этом потерпели неудачу? Почему? Строили ли вы когда-нибудь планы по экономии денег, но так и не взялись за них? Почему? Принимали ли вы решение в течение ближайших 3 месяцев не покупать больше ничего из одежды, но все же купили? Почему? Вы уже превышали размер своего кредита? Почему? Приходилось ли вам экономить, а потом бросать эту затею? Почему? Принимали ли вы когда-нибудь твердое решение что-то сделать, но так и не выполняли его? Почему? С другой стороны, вы наверняка что-то планировали в своей жизни и сделали это. Почему? Что в тот раз было по-другому? Не находится ли у вас внутри какая-то высшая инстанция, которая порой по своему усмотрению изменяет ваши планы и намерения? Существует разница между тем, чего мы хотим, и в чем мы убеждены. Возможно, вы хотите иметь больше денег, но при этом убеждены, что деньги портят человека. Итак, давайте выясним, что вы в действительности думаете о деньгах. Мы увидим, как работает наше подсознание. Затем мы исследуем, каким образом возникли ваши нынешние убеждения относительно денег. Вы примете решение, полезны или вредны эти убеждения для ваших целей. И вы научитесь при необходимости менять свои убеждения.